Глава 4. Ученик. Сандра. Нет-нет-нет, какой еще ученик? Может, он это образно? Встань. Махнула я парню рукой, и тот послушно поднялся. Только не отвергайте меня, прошу. Сложил он руки перед собой в умоляющем жесте. Наверное, прочитал ответ на моем лице. Я очень способный, поверьте. У меня большой магический потенциал. Просто я не могу себе позволить магическую академию, у меня нет столько денег. А для вас я могу стать кем угодно. Верным рабом, оруженосцем, прислугой, массажистом, поваром или любовником. Кем пожелаете. Любовником. Аж закашлялась я от такого предложения. Тебе лет-то сколько? 18. Заверил меня парень. «Вы не смотрите, что я так плохо выгляжу. Я не худой, а жилистый. Пройду у вас стажировку, стану инквизитором и буду зарабатывать достаточно, чтобы нормально питаться и обеспечивать маму с братиком. Пока что все те крохи, что мне перепадают на подработках, я отсылаю им. Был и грузчиком, и уборщиком, и посыльным. К сожалению, платят очень мало, и мне часто едва хватает на еду. Я не давлю на жалость, госпожа. Не юлю и не придумываю. Просто говорю, как есть». «А где твой отец?» Не удержалась я от вопроса. «Погиб на охоте, когда мне было 5». Сдержанно ответил парень. «И что мне с ним делать?» «Чему я могу его научить? Стоять на пуантах?» «Я сильный, способный и целеустремленный. Вы всегда сможете на меня положиться. Я вас не подведу». Пламенно заверил меня этот симпатяга. «Разумеется, доверить ему свою тайну я не смогу. Не рискну. Но надо подумать». А вдруг этот юноша станет для меня источником жизненно необходимой информации об этом мире? Наверняка Кассандра неплохо зарабатывала, и теперь я в силах прокормить ученика. Могу дать ему еду и кров. Кто бы еще адрес подсказал? «Ты не сказал самого главного», — произнесла я, приняв решение. «Чего именно?» — озадаченно посмотрел он на меня. «Как тебя зовут?» Парень почему-то растерялся, и я напряглась, что ляпнула что-то не то. «Вам назвать мое настоящее имя?» — спросил он в замешательстве. «А что, есть варианты?» «Сам решай», — нейтрально ответила я. «Хорошо, я скажу вам имя, данное мне при рождении. Я полностью вам доверяю. Уверен, вы не станете его использовать ни в каких ритуалах. Но вы только не смейтесь, ладно?» — попросил он. «Ладно». Торжественно пообещала я. «Меня зовут Эдвин», — выдохнул парень, словно перед прыжком в воду. «Эдвин Макнейл». Повисла пауза. «И что тут смешного?» — рискнула я уточнить. «Ну, мое имя означает «богатый друг», — смущенно потупился парень. «Какой из меня богач?» «У тебя все впереди», — поддержала я его. И вообще богатство бывает не только в кошельке, но и в душе, и последнее гораздо важнее. «Спасибо, что верите в меня, госпожа», — просиял Эдвин. «Могу ли я надеяться на положительный ответ? Вы возьмете меня на обучение?» Хотела ответить ему «да», но неожиданно накатили сомнения. «Правильно ли я делаю, что подпускаю этого юношу настолько близко? Что он сделает, если раскусит меня?» Пойдет к инквизиторам с доносом, что в теле Кассандры Стайл иномерная пришелица, получит за это бонусы и войдет в инквизиторскую команду, исполнит свою мечту. Эдвин прекрасно видел мои колебания. «Если хотите, дам вам магическую клятву верности», — безропотно заявил согласный на все парень. «Давай», — согласилась я. Эд выхватил из кармана небольшой дугообразный нож и полоснул им по ладони. Я аж остолбенела от неожиданности. На желтый песок потекли алые капли крови, а парень тем временем опустился на колени и произнес: «Я, Эдвин Макнейл, приношу госпоже Кассандре Стайл клятву верности и обязуюсь везде и во всем отстаивать ее интересы, служить ей и защищать, да будет свидетелем вся магия этого мира». Едва порез на его руке затянулся, словно его и не было, Эдвин поднялся с колен. «Теперь вы мне верите?» — спросил он. «Все бы ничего, но он принес клятву Кассандре Стайл, а я не она». «Верю», — лаконично отозвалась я. Безудержная сила внутри меня бушевала все сильней, не находя выхода. В конце концов, она достигла предельной точки кипения и рванула наружу. Бесконтрольно и беспощадно. Огромный огненный сгусток вырвался из моей груди и прошил водную гладь всего серебристого озера, над которым тут же заметались перепуганные тени. «Это прорыв!» Отчаянный крик Эдвина пронзил тишину.